Глава 80. Марина. И все-таки после того, как я призналась Анне Викторовне в том, что завела себе любовника, а Лизе в том, что собираюсь проверить Сашку, отношение ко мне чуть изменилось. Оно не стало хуже, нет, просто приобрело какой-то странный оттенок. Я сообразила, в чем дело, только к концу дня, когда Сашка, расцеловав Вику и Дашу и успокоив рев последний, как же, любимый папа уезжает, и, пообещав, что вернется в пятницу, уехал на такси. За руль он сесть так и не рискнул, негромко пошутив, что его похмельное состояние будет заметно даже через уличную камеру. То, как со мной теперь обращались, напоминало общение с человеком, которому поставили смертельный диагноз. Да, все его любят, но очень грустят, что он скоро их покинет и уйдет туда, откуда не возвращаются. Откуда были подобные мысли, я понять не могла. Мне никто ничего не говорил, да даже не смотрел жалостливо. Однако, тем не менее, казалось, что все без исключения мысленно уже подбирают наряды на мои похороны. Паранойя какая-то. Глупая и абсолютно неоправданная. К сожалению, она получила подтверждение чуть позже, когда мы с Лизой и Анной Викторовной пили чай на веранде поздно вечером. Дети уже легли спать, Славка и Алексей Дмитриевич находились в доме и тоже о чем-то переговаривались, играя в шахматы. Ни я, ни Лиза, ни Анна Викторовна этой игрой не увлекались. Сашка и вовсе говорил, что у него для нее недостаточно мозгов. Он вообще часто себя принижал, а родственников наоборот. Искренне считал себя вторым сортом, хотя Славка и Алексей Дмитриевич, не говоря уже об Анне Викторовне, никогда не согласились бы с подобным утверждением. Вечер был очень приятный, теплый и безветренный, спокойный. А еще светлый, как белые ночи в Питере. Неудивительно, июнь же. Все вокруг казалось каким-то чересчур спокойным и безмятежным и резко контрастировало с моим собственным тревожным состоянием, как и с негромким вопросом Лизы. «Ты на развод-то подавать будешь, Марин?» Я даже вздрогнула и чуть не спросила, на какой развод. «Я... нет». Выдавила из себя с трудом и сделала большой глоток из чашки, надеясь, что Лиза на этом остановится. «Вы с Сашкой вроде развестись договаривались», продолжала она меня мучить. «Ну, что он съедет, и вы разведетесь». «Изначально об этом разговор шел, а теперь ты передумала?» Сашка попросил пока взять паузу, сказал, что надеется помириться. Я согласилась. «А, вот в чем дело!» Кивнула Лиза и бросила в рот маленького мармеладного мишку из вазочки. Сашка наверняка в этот момент пошутил бы, что она объедает наших детей. «А я думала, одно другому не мешает. И развод, само собой, и надеется помириться. Сашка уже давно надеется, но толку от этого?» «Марин!» Вдруг произнесла свекровь совсем тихо. Я еле расслышала. «А если Сашка перестанет надеяться, что тогда?» «В смысле?» Я нахмурилась, не понимая смысла вопроса. «Ну, допустим, ему надоест это все. Или ты думаешь, что ему не может надоесть? Решит, что хватит, разводимся, живем каждой своей жизнью. Что тогда?» «Значит, бабу себе нашел». Пожала я плечами, испытывая резкую боль в сердце. «Вряд ли я смогу что-то с этим сделать, если он найдет себе кого-нибудь». Лиза и Анна Викторовна отчего-то переглянулись. «А если не в бабе, как ты выразилась, будет дело?» Вздохнула свекровь. «А в чем еще?» «Ну, если ему просто надоест?» Спросила Лиза, словно как-то многозначительно. «Без всяких баб. Просто так надоесть не может, нужна какая-то причина». «Значит, какая-то другая будет причина». «Почему другая-то?» Недоумевала я. «Что еще может быть, кроме бабы? Увлечется кем-то и решит, что ну меня нафиг». «Думаю, так когда-нибудь и будет в итоге». Свекровь и Лиза вновь переглянулись. «А без бабы, Марин?» — уточнила Лиза с какой-то опаской. «Без бабы нельзя обойтись? Просто передумать Сашка не способен?» Я не очень понимала, чего они от меня хотят. И Лиза, и Анна Викторовна как будто пытались натолкнуть меня на какую-то мысль, но я никак не могла ее осознать. «Нет, вряд ли. Понимаете, как это работает? Сейчас Сашка пока держится, не гуляет от меня, потому что хочет добиться прощения». «Но как только я его прощу, он наверняка тут же расслабится и сорвется. А если сорвется, не дожидаясь прощения, то и добиваться его больше не станет, забьет. Поэтому тут в любом случае будет замешана баба». «Ясно», — вздохнула Анна Викторовна и поменяла тему, поинтересовавшись у Лизы, купили ли они поездку в лагерь для Наташи, их со Славкой старшей дочери. А у меня осталось четкое ощущение, что я своими ответами от чего-то безумно разочаровала свекровь.